Глава 21. Усим взбежал на холм, где расположились Август и Агриппа в доспехах и регалиях. Они еще не спешились с коней, вокруг них развернулись ровные шеренги полных решимости солдат. Все ждали. «Если она здесь, сражение скоро начнется», — сказал Усим, глядя на луну. Император кивнул. «Помнишь наш уговор?» Глаза Псила блеснули янтарным светом, зубы будто заострились. Рядом с хозяином извивались змеи. Рептилии шипели на Августа и буравили его глазами. Вокруг кружил вихрь, принося свежесть. «Да», — ответил римлянин, — «мир для империи не слишком высокая цена, чтобы избавиться от Клеопатры, а заодно от колдунов и чародеев». «В таком случае моя семья готова», — заявил Усем, показывая на горизонт. «Мы должны убить ее, а не поймать». На небе собрались грозовые тучи, среди которых мерцали молнии. Август увидел облачный череп с рогами, яростно хлещущий хвост, раскрытую в беззвучном реве пасть. Воины Псила прибыли. Август оценивающе оглядел свою армию. Кто сможет им противостоять? Никто и ничто. Солдаты молчали. Пролетела птица, поднялся сильный ветер. Над кратером послышался негромкий звук, похожий на барабанный бой. Усем тщетно попытался найти в темноте его источник. Вдали раздался рык, хриплый и первобытный. Легионеры тревожно зашевелились. Внезапно ночь ожила мерцающими огоньками. Август вздрогнул. Что еще такое? Он чувствовал себя в ловушке, но где же враг? Холодные огни неумолимо приближались. На вершине холма появились темные силуэты, и римляне разом испустили вздох ужаса. Луна осветила огромное войско Клеопатры. Август лишился дара речи. На легионеров надвигался целый зверинец. В центре шествовала царица Египта. Земля дрожала под поступью тысяч лап. Животные сплошным ковром покрыли окрестности. Тигры, леопарды и львы. Слон-самец с длинными желтыми бивнями. Носорог. Все, кого солдаты когда-то лицезрели на аренах, на рынках, в снах и кошмарах. Звери, пойманные и поставленные на службу. Хищники, плясавшие на званых обедах, сражавшиеся с гладиаторами и жаждавшие мести в катакомбах. Они шли в едином ритме. Клеопатра возложила руку на спину одного из двух оскалившихся леопардов. Земля кишела крысами и змеями. «Приготовиться!» — взревел Агриппа, и мгновение спустя воины обнажили мечи. «Отдай мне моих детей!» — крикнула Клеопатра. «И я пощажу армию Рима, иначе вы погибнете!» Голос ее отдавался многократно усиленным эхом. Август разглядел все детали царского наряда. Браслеты, серьги и цепочки. Обтягивающее льняное платье оказалось чистым и незапятнанным, несмотря на то, что месяцы миновали с тех пор, как Клеопатру похоронили. Он мог невольно восхищаться округлостями ее тела под тонкой тканью, но он знал, что она не женщина, а демон. И она крепко сжимала проклятый серебряный ларец. Август ощутил ее дыхание. В ней уже не осталось ничего человеческого. Вдруг он едва не вскрикнул. Из воды выбирались крокодилы. Озеро бурлило от ударов хвостов. Другие животные прибывали со стороны кратера. Стояла зловещая тишина. Не было слышно ни рева, ни пения. Они приближались, как безмолвные призраки. Август ощущал их голод, густой запах кошачьих и мускусный аромат змей. Небо застилали птицы и летучие мыши. «Ты отобрал у меня мужа», — произнесла Клеопатра, — «и я хочу получить назад своих детей». «Нет», — завопил Август, — «ты недостойна ими обладать. Кто ты такая, чтобы требовать жертв от Рима? Ты потеряла все на войне». Август сообразил, что солдаты уже паникуют. Марк Агриппа лихорадочно жестикулировал, приказывая легионерам оставаться на местах. Клеопатра была слишком далеко, можно было этому только порадоваться. Однако Август не боялся. Она просто враг, одна из многих. Но лавровый венок императора желал заполучить каждый. Не родился еще человек, который не хотел бы править миром. Внезапно царица наклонила голову. «Николай!» — позвала она печально. Историк беспокойно придвинулся поближе к Марку Агриппе. Но Август вновь толкнул его в шатер. Сейчас он лишь мешал переговорам. «Ты лишилась мужа и детей вместе с Александрией. Тебе не хватило сил, чтобы удержать родной город, и ты сдашься мне!» — продолжал Август. Он знал, что убьет ее. Ему принадлежал лук Геракла и стрелы с ядом Гидры. «Ты действительно веришь своим словам?» — угрожающе спросила она. «Я и впрямь кажусь тебе слабой, Октавиан. Я вовсе не та женщина, что проиграла сражение в Египте. Я не Клеопатра». «Ты ничто!» — заявил он. «Ты рабыня империи!» Агриппа отдал приказ, и солдаты двинулись вдоль края кратера. Ноги их скользили и выворачивали из земли камни. Внезапно один с криком свалился в бездну, погрузившись под тяжестью доспехов в пучину озера. Остальные в шеренге не дрогнули, подняв щиты и образовав металлическую стену. Клеопатра повелительно взмахнула рукой. Воздух буквально взорвался от рева животных. Однако строй их не имел ничего общего с боевым. Перед легионерами предстало множество разъяренных зверей, лоснящихся и шершавых, клыкастых и чудовищных. Рычали львы и тигры, собираясь в кошмарную стаю. Римляне почувствовали, что тела их превращаются от страха в кисель. Они не были бестиариями. Марк Агриппа не предупреждал их о подобном. Но они не останавливались. Они продолжали маршировать, защищаясь щитами и скрывая ужас. Пока они являлись воинами Рима, никто не мог их одолеть. Но некоторые шептали молитвы. Слон затрубил и встал на дыбы. Его четкий силуэт выделялся на фоне звездного неба. Рядом поднялся гигантский медведь и принялся таращиться в гущу войска темными умными глазами. Тряхнув головой, он заревел, показав клыки длиной в палец. Заворчал леопард, грациозный и кровожадный. Царица шагала навстречу Августу. Звери следовали за ней, будто ими управляла единая душа. Лицо ее словно пылало, а императора охватил гнев. Какое право она имела осмелиться на такое? Он кивнул Агриппе. «Лучники!» — крикнул тот. Лучники, расположившиеся позади пехоты, мгновенно приготовились. Каждый вытащил специальную стрелу с серебряным наконечником и туго натянул тетиву. «Глупец!» — тихо усмехнулась Клеопатра. «Давай!» — крикнул Марк Агриппа. Солдаты ошеломленно уставились на оружие. Кто-то привел луки в полную негодность. Из колчанов начали выскакивать крысы. Вскоре они уже усеивали землю. От сломанных луков не было никакого толку. Крысы кишели внизу, взбирались на римлян, кусались и царапались. Легионеров охватило смятение. «Пехота!» — завопил Агриппа, давая сигнал шеренгам. «Убить их!» — прошептала Клеопатра. Леопарды, львы и тигры прыгнули на шеренгу. Они раздирали воинов когтями, вгрызаясь зубами в человеческую плоть. Упал какой-то хищник, пронзенный коротким мечом, и раздавил перепуганного солдата, своего же убийцу. Повсюду слышались крики, рев и стоны. Клеопатра не сводила взгляда с императора. Август взмок от пота, но продолжал держать драгоценный лук за спиной. Агриппа находился рядом, отдавая команды. «Мы наверняка превосходим противника числом», — думал император. «Они должны победить. У них имелось преимущество — порядок против хаоса. Стража плотным кольцом окружила военачальника и Августа, подняв щиты». Сверкнула молния, прогремел гром. Волосы на затылке Августа встали дыбом, и он ощутил присутствие божества. Ауд наматывала нити на прялку, пытаясь уравновесить количество мертвых и живых. Окрестности уже наполнились тошнотворными испарениями, Сейткона с трудом дышала. Она не сможет долго удерживать на расстоянии судьбы царицы и Сахмет. «Богиня здесь!» — услышал он голос Сейтконы в своей голове. «Она жаждет Рима и настигнет тебя!» Прямо у шатра ударила молния. Август попятился, ощутив опаляющий жар. Преданный и отважный Агриппа даже не пошевелился. Стряхнув оцепенение, император позвал стражников. А на солдат тем временем напали летучие мыши. Люди отчаянно оборонялись мечами от крохотных зверьков. Те пикировали на кожистых крыльях, затмевая звезды. За ними последовали ночные птицы. Они целились когтями в глаза римлян, хлестали их перьями по лицам и пронзали клювами. Строй начал распадаться. Легионеры рубили змей, которые извивались вокруг их лодыжек, опутывая и кусая врагов Клеопатры. Отрубленная голова рептилии покатилась в кратер, и вода окрасилась кровью. Но длинное тело продолжало душить умирающего. Крокодилы, почти невидимые во мраке, хватали солдат и утаскивали в Аверн. Август озирался по сторонам. Что за кошмар? Неужели он проиграет? Нет. Но где же легионеры, пришедшие раньше? Марк Агриппа клялся, что здесь должны быть тысячи людей. Август наблюдал, как римляне выбиваются из сил. Они гибли на поле брани, убивая друг друга по неосторожности. Усем сражался, защищая императора. Окровавленный меч так и сверкал в свете луны. «Клеопатра пока еще не приблизилась на достаточно близкое расстояние», — решил Август. «А у римлян, наконец, появились шансы на успех». Шеренги распались, и они сражались вслепую, но дикие звери не были стратегами. Трое легионеров столкнули в кратер ревущего льва и отшвырнули гадюк в противоположную сторону. Им нельзя было отказать в отваге, даже перед лицом беспрецедентной рукопашной схватки. Август ощутил странную гордость, которую вызывало фантастическое зрелище. То был не Рим, но битва из мифов или древних легенд. «Как только история рассказана, она становится правдой», вспомнились слова жреца храма Аполлона. И теперь он увидел воочию, как римляне побеждали дикарей. Сказка стала реальностью. В воздухе летали брызги крови, стенали умирающие, ревели звери. Август провел рукой по луку Геракла. Он ощутил металл и потертое гладкое дерево. Он уподобился герою. Если не он, то кто? Только он избавит мир от чудовища, от этой женщины. Сивилы называли ее Деспиной, но она не будет госпожой конца света. Он ее остановит. Сноска. Деспина. Владычица. Древнегреческий. Клеопатра продолжала спокойно и сосредоточенно шагать к Августу. Неожиданно послышался топот марширующего войска, а затем боевой клич. «Слава богам!» — выдохнул Август. Марк Агриппа согласно кивнул. Император вскинул голову, приветствуя подкрепление, но оцепенел. На знамени отряда вместо римского орла оказалось изображение змеи. Группа пожилых лысых сенаторов в белоснежных тогах соединились с Клеопатрой и ее армией. Один из патрициев торжествующе улыбнулся. Агриппа затрясся от ярости. «Римляне!» — зарычал он. «Я Марк Агриппа, ваш полководец. Я тот, кто призвал вас сюда». Август поправил лавровый венок и вскочил на камень, обращаясь к толпе. «Я ваш император!» — заорал он. «Вы станете служить Риму или будете объявлены изменниками?» Сенаторы ополчились против него. Но политики не смогут его победить. Когда все закончится, он казнит их. Он избавит страну от предателей. Он поможет своему народу. «Сдавайтесь!» — грозно произнесла Клеопатра. К ней бросился солдат, намереваясь пронзить царицу мечом. Схватив его за горло, Клеопатра легко подняла легионера вверх. Раздался треск сломанных костей. Затем она бросила свою жертву, как ненужную игрушку. Носорог поймал добычу и, проткнув воину почки, кинул его в гущу товарищей. Мелькнул черный глаз и шершавая кожа, по которой текли струйки, похожие на смолу крови. Выскочив вперед, Усем ударил зверя клинком. Тот с ревом попятился. С замирающим сердцем Август смотрел, как солдаты изменников наступают на себя подобных, до сих пор преданных Риму. Еще миг, и стражники начали отступать. Усем закричал. На предателей римлян с ревом обрушились создания западного ветра. Они состояли из пыли и света, тьмы и холода, смерчей и ураганов. Тела же их были из вывернутых с корнями деревьев, валунов и кораблей. Сенаторы дрогнули. «Забудь о своих детях!» — взвыл Август. «Они не нужны такой матери!» Обоих разделяло лишь несколько шагов. Он поправил лук за спиной, в который уже вложил стрелу. «Скоро он натянет тетиву и...» «Ты должен убить ее!» — прошипел Усем. «Это единственный способ. Подожди, когда я дам тебе знак».